Тамара плакала. Она чуть ли не на коленях умоляла Ивана Константиновича, чтобы он перевел ее в женскую гимназию на Миллионной улице. Потом просила позволить ей несколько дней не ходить в институт, пока все хоть немного позабудется. Но Иван Константинович был неумолим. Это у него, оказывается, всегда так. Во всех маленьких житейских делах он добряк просто до невозможности. Но когда дело идет о серьезном, Иван Константинович — кремень, скала. «Птушечка», — уговаривает он Тамару, — «нельзя тебе переходить в другую гимназию. Какой же ты воин, если бежишь с поля боя?» «Я не воин», — плакала Тамара, — «я девочка, барышня». «Да, если ты бежишь, ты не воин, ты просто трус. Я первый тебя уважать не буду. А если отсиживаться дома и не ходить в институт, так это, голчоночек мой, то же самое. Они тебя обидели, а не ты их. Что же тебе от них прятаться?» После долгих слез, уговоров, споров, поцелуев решили так. Тамара будет смелая и все-таки пойдет в понедельник в институт. Папа, как всегда, оказался прав. С Тамарой, конечно, не произошло полного и окончательного перерождения, как с героями книжек розовой библиотеки. Но все-таки от полученного толчка что-то в ней шатнулось, дрогнуло, сдвинулось с места. С Иваном Константиновичем она уже больше никогда не разговаривает так, если бы он был ее лакей или кучер. Она называет его дедушкой, дедусенькой и даже малюпусеньким дедунчиком. И это искреннее, доброе отношение ее к Ивану Константиновичу. Она не подлаживается, не подлизывается к нему. Нет, она поняла, она почувствовала, какой это золотой человек и как искренне любовно относится он к ней и к Лене. Со мной она тоже держится без прежней заносчивости, как с подругой. Говорит мне Сашенька и ты. Но все-таки иногда, по-моему, даже слишком часто, в ней опять просыпается ее глупая гордость, неизвестно чем, ее барские замашки. И тогда она опять становится противная-противная. Я стараюсь найти, если не оправдание такому ее поведению, то хоть объяснение. Я повторяю сама себе, что она не виновата, что она выросла под влиянием своего дедушки-генерала, который сознательно воспитывал в ней надутую спесь, глупую заносчивость и так далее и тому подобное. Но мне не всегда удается совладать с самой собой и внушить себе снисходительность к Тамаре. И нередко между нами возникают разногласия, а иногда даже ссоры. В особенности противно мне бывает слушать, как она разговаривает с горничной Натальей и с Шарафутдиновым. Но словно они не люди, а неодушевленные предметы. И вот через некоторое время Тамара снова объявляет, что у нее будет журфикс. Мало ей того первого журфикса. Впрочем, зовет она ведь уже других гостей. Лиду Карцеву, Варю Забелину, Мелю Нарейко, Маню Фейгель, Катю Кандаурову и меня. По дороге к Тамаре я встречаю Катю Кандаурову. Она тоже идет к Тамаре. Идет одна, без Мани, которая сегодня нездорова. «Я тоже не хотела идти», — говорит Катя. Но Маня говорит: «Нехорошо. Тамара подумает, что мы нарочно, что мы не хотим к ней идти. Ступай, Катя. Повеселишься, потом мне расскажешь». Я и пошла. Мне бросается в глаза, какая Катя сегодня праздничная, улыбчивая. «Катенька, ты что сегодня такая веселая, как новенький гривенник?» Катя отвечает, словно сама смущена своей радостью.